«Капитан, ты нас в ничто превратил», — возмутился Липунов. «Были наши силы в городе. Подпольная организация социалистов-революционеров действовала. А возмущение народа — это разве не сила?» «Если вы считаете, что именно этими силами разгромлены войска красных на Западном и Восточном фронтах, и только под натиском названных вами сил большевики покинули город, сообщите об этом Гайде». Полковники судили, рядили, возмущались беспардонными действиями какого-то капитанишки Гайды. Как смеет он низводить в ничто славное движение социалистов-революционеров? Кто он такой? И что происходит в ЧСНС, если капитаны позволяют себе подобные выходки? О чем думает русский генерал Шокаров, командующий чехословацким корпусом? Или чехословаки сживали русского генерала вместе с подтяжками? Но ответ, составленный Ухо-Сдвиговым, передали таки по телеграфу. Из аппарата поползла ответная змея из Ачинска. Полковникам Красноярска, без перечисления скопом, по поводу вашей первой телеграммы ставлю известность омское правительство о недопустимости подобных действий. Полковнику Дальчевскому за неподчинение приказам поручика Дымки, командующего чехословацкими вооруженными силами на Востоке, объявляю выговор. Приказываю эшелону Дальчевского немедленно отойти на исходную позицию на станцию Клюквенная и находиться в подчинении командующего поручика Дымки. Неисполнение приказа буду рассматривать как вызов Чехословацкому национальному совету и нашим вооруженным силам. По мере налаживания мостов и поврежденной линии железной дороги, вверенные мне войска освободят Красноярск. Захваченных в плен красногвардейцев и интернационалистов водворить в тюрьму, тщательно проверить каждого, годных зачислить на службу. Приступить немедленно к формированию стрелкового полка и батареи. Исполнение данных указаний проверю лично. Переговоры закончены. Главнокомандующий чехословацкими вооруженными силами на Востоке, капитан Гайда, 22 часа 17 минут, Ачинск. «Как вам это нравится, господа?» — усмехнулся Ухо-Сдвигов. «Прекратите, капитан!» — рявкнул Дальчевский. Ему вообще было не до шуток. Слыхано ли? За неподчинение поручику полковнику выговор. Отойти на исходные позиции в подчинении какого-то дрянного поручика. Это же издевательство над полковником. Он, Мстислав Леопольдович, не прапорщик и не поручик, в конце концов. Подобных издевательств не позволяли себе комиссары Смольного. «Смольный!» — подхватил капитан Ухо-Сдвигов. «До Бога далеко, Мстислав Леопольдович, а до Смольного еще дальше. Не забывайте, большевики делали свою революцию без помощи чехословацкого корпуса или каких-либо иностранных вооруженных сил. Вы, полковник, помогали большевикам со своим полком. И прошу не кричать на меня». Липунов вздохнул. «Приказ Гайды придется выполнять, иначе мы вызовем огонь на себя не только со стороны сибирского правительства, но и ЧСНС. Это вовсе не шутка». «Плевать мне на ЧСНС», — ярился Дальчевский, оскорбленный от макушки до подошв сапог. «Ко всем свиньям Гайду с поручиком Дымкой. Можете отослать эшелон с любым офицером, но я не слуга поручику Дымки. Увольте, господа». Полковники струхнули. Если Дальчевский не выполнит приказа Гайды, возникнет большой конфликт, и кто знает, как ему удастся уладить. Министр Прутов обещал Мстиславу Леопольдовичу воздействовать на Гайду, а губернские правители немедленно отзовут полковника, чтобы он возглавил отряд погони за совдеповцами. «Банки очищены, и мы сидим без денег», — напомнил Прутов.